Однажды он принес мне клубнику, — мечтательно сказала она. Это когда я была беременна. Помнишь, свой первый выводок мыша Друзила называла номерами, второй — месяцами, которые уже все, 9 мальчиков плюс апрель, май и июнь, покинули родной дом. Как она назовет следующих, зависело от их количества. «Да, помню», — кивнул Кадберт. «Но время клубники уже давно прошло. Жаль. Мне сейчас очень хочется свежих фруктов. Сочная, спелая ежевика с того куста, что растет в саду, это было бы самое то», — сказала Друзила и заковыляла к своей норе. Испуганно оглядываясь, Кадберт пошел следом. Мартин еще полежал в кормушке, обдумывая услышанное. Она говорила о нем так ласково. Она хотела бы ежевики. Он выпрыгнул из кормушки и побежал к ферме. Интересно, как отнесется семья к его возвращению? Скоро он это узнал. К этому времени, выпив всего лишь блюдечко ежиного молока, да и то много часов назад, он не только снова хотел пить, но и изрядно проголодался. Сначала он направился к утиному пруду попить. Фермер уже загонял коров доиться, но уток еще не выпустили, и поверхность пруда была тихой и гладкой, словно зеркало. Мартин лакал воду, стоя на самой кромке берега, и увидел в воде не только свое отражение, но и отражение какого-то другого кота. Из-за черепахового с белым окрас он решил, что это его мать, но тут он услышал голос Ларк. «Вы только посмотрите, кто это!» — насмешливо фыркнула она. «Да это же наш неженка! Решил поплескаться в пруду?» «Как она выросла!» — подумал Мартин. Потом внимательно посмотрел на свое отражение и заметил, что тоже вырос, даже больше, чем Ларк. Он стал совсем взрослым котом. И к тому же сердитым котом, вдруг понял он. Котом, которому не нравится, когда с ним разговаривают таким тоном. Он резко обернулся и так шлепнул сестрицу по носу, что она убежала с громким мявом. Мартин хорошенько напился и пошел к задним дверям фермы, где незадолго до этого жена фермера поставила целую миску кошачьего корма со вкусом курицы. Едва приступив к трапезе, он услышал сзади голос брата. «Вы только посмотрите, кто это!» — насмешливо протянул Робин. «Это же наша девчонка! А ну, вали отсюда и оставь мясо в покое!» Мартин ничего не ответил. Он просто медленно обернулся. И медленно, очень медленно, двинулся на брата. Прижав уши и обнажив клыки, он дюйм за дюймом скользил вперед, пока полосатые черные головы почти не соприкоснулись. Все это время он издавал звуки, похожие на хриплое пение. Его голос то угрожающе поднимался, то падал вниз. Нервы Робина не выдержали, и он сбежал. Мартин, не торопясь, поел и отправился в сад обследовать куст ежевики. Дочка фермера только что покормила кроликов, и когда она вернулась в дом, оттуда вышла Дульсимот. Мартин прошел мимо кроличьих клеток, где еще чувствовался запах лисы, и внимательно высматривал по-настоящему сочную ежевичину, когда услышал голос матери. «Мартин!» — сердито позвала она. «Да, мама. Откуда, скажи на милость, ты взялся? Зачем ты явился домой? Почему ты ешь ежевику? Почему ты не ловишь мышей, как все обычные нормальные кошки?» «Да потому, мама!» — твердо и спокойно заявил Мартин. «Что я не обычный нормальный кот!» «Это уж точно!» — сердито фыркнула Дульсимот и пошла прочь сердито, взмахивая хвостом. «Вот так всегда!» — произнес знакомый голос. «Папа!» — закричал Мартин. «Мартин, сынок!» — отозвался Пак. Урча от радости, они потерлись полосатыми мордами. «Как ты нашел дорогу домой?» — спросил Пак, и Мартин рассказал ему все о своих приключениях, о том, как он сбежал от дамы, и добрый лис отвел его домой. «Лис, говоришь?» — спросил Пак. — Да, папа. И знаешь, он вернулся весь расцарапанный. Вот как? Ну-ну. — И еще, папа, — взволнованно продолжал Мартин, — я нашел Друзилу и Кадберта. — А, так ты пришел с той стороны? Мимо сарая в поле? — Да. Они ведь там в безопасности, правда? — В полной безопасности, — подтвердил Пак. — Я доходчиво объяснил всей семье, что сарай — это моя охотничья территория, и нарушать границы запрещено. — Ты там охотишься? — Да. — Но не... «Нет, не на твою драгоценную Друзилу и ее мужа. А как же их дети? Как восьмая? Она в полной безопасности. Она вышла замуж за славного парнишку из свинарника. Теперь живет там. Скоро у нее будут свои мышата». «Ого!» — восхитился Мартин. «Друзила станет бабушкой. Подумать только. А что значит, она в безопасности? Вдруг ее поймают мама, Робин или Ларк? Ну, тут уж ей придется рискнуть. По крайней мере, она в безопасности от меня. Я дал ей пароль и велел передать другим детям Друзилы. Если они мне попадаются, выкрикивают его, и я их отпускаю. Какой пароль? Мыши Мартина. Тут на днях поймал одного в курятнике и только собрался откусить ему голову. Как он пропищал. Мыши Мартина! Спрашиваю. Как тебя зовут? Март. Ну и марш отсюда. И больше мне не попадайся. Знаешь, иногда мне кажется, что я зря придумал эту идею с паролем. Просто удивительно, сколько у тебя мышей. Больше у меня никогда не будет мышей, папа. Теперь я понимаю, что такое жить взаперти. Но мне бы хотелось видеться с ними.